По дороге в Браундерби Констанция, медленно ведя машину, посмотрела на полутемные улицы впереди и сказала: «Господи, ты веришь во все на свете? Да? Но как? Почему?» «Очень просто», — ответил я. «Я не делаю ничего, что я ненавижу, или то, во что не верю. Если бы ты предложила мне написать сценарий для фильма, скажем, о проституции или об алкоголизме, я не стал бы его писать. Я не стал бы платить проституткам и пьяниц. Я тоже не понимаю. Я делаю то, что люблю делать. Сейчас, слава Богу, это Христос в Галилее во время его прощальной зари, его следы на песке. Я закоренелый христианин, но когда я обнаружил эту сцену в Евангелии от Иоанна, или, вернее, когда Иисус открыл ее для меня, я был потрясен. Как я мог не написать об этом?» «Да». Констанция пристально смотрела на меня, так что мне даже пришлось наклонить голову и напомнить ей, показав на руль, что она ведет машину. «Черт, Констанция, я не гоняюсь за деньгами. Если б ты предложила мне «Войну и мир», я бы отказался». «Что, Толстой плох?» «Нет, просто я его не понимаю. Это я убогий, не он. Но я, по крайней мере, знаю, что не могу сделать из него сценарий, потому что я в него не влюблен. Заказав мне сценарий, ты бы только потеряла деньги». Конец проповеди. «А вот и Браундерби», — сказал я, когда мы плавно проехали мимо, так что нам пришлось возвращаться. В этот вечер посетителей было мало. Браундерби почти пустовал, а в глубине зала не было никакой восточной ширмы. «Черт!» – пробормотал я. Ибо мой блуждающий взгляд остановился на углублении слева. Там располагалась крохотная телефонная кабина, куда поступали звонки для резервирования столиков. Небольшая лампа для чтения горела на стойке, где, вероятно, всего несколько часов назад лежал альбом Кларенса с фотографиями. Он лежал там и ждал, чтобы кто-то его украл, нашел адрес Кларенса и... «Господи», — подумал я, — «только не это». «Дитя мое», — сказала Констанция, — «давай закажем тебе выпивку». Мэтр Дотель как раз выложил счет перед своими последними посетителями. Он увидел нас затылочным зрением и обернулся. Его лицо засветилось от удовольствия, когда он увидел Констанцию, но почти мгновенно потухло при виде меня. Как-никак я был для него плохой новостью. Я был у ресторана в тот вечер, когда Кларенс заговорил с человеком-чудовищем. Мэтр Дотель снова улыбнулся, бросился через весь зал, чтобы расстроить мои планы, и жадно расцеловал каждый пальчик на руке Констанции. Констанция откинула назад голову и рассмеялась. «Не стоит, Рикардо, я продала свои кольца много лет назад». «Вы меня помните?» – спросил он потрясенный. «Рикардо Лопес, известный также как Сэм Кан? Но кто же тогда Констанция Ратиган?» «Я сожгла свое свидетельство о рождении вместе со своими трусиками». Констанция указала на меня. «А это... я знаю, знаю». Лопес даже не взглянул на меня. Констанция снова рассмеялась, ибо он по-прежнему не выпускал ее руку. «Вот Рикардо был раньше спасателем в бассейне на студии мэтра Голдвин-Майер. Каждый день десятки девушек тонули там, чтобы он откачал их и вернул к жизни. Веди нас, Рикардо». Нас усадили за столик. Я не мог оторвать глаз от дальней стены ресторана. Лопес поймал мой взгляд и злобно вкрутил штопор в пробку винной бутылки. «Я был всего лишь зрителем», — сказал я тихо. «Да-да», — пробормотал он, наливая Констанции вино на пробу. «Там был и второй придурок». «Прекрасное вино», — сказала Констанция, сделав маленький глоток. «Прекрасное, как ты». Рикардо Лопес так и согнулся от смеха. Он едва сдержался, чтобы не расхохотаться. «А кто такой этот второй придурок?» — вернула Констанция, пользуясь моментом. «Да так, ерунда». Лопес постарался вернуть себе прежнее выражение человека, страдающего несварением желудка. Орали друг на друга, чуть не подрались. «Мой лучший клиент и какой-то попрошайка с улицы». «Ах, вот как», — подумал я. Бедный Кларенс, всю жизнь выпрашивавший себе хоть отсвет звездной славы. «Твой лучший клиент, мой дорогой Рикардо?» – переспросила Констанция, удивленно хлопая ресницами. Рикардо метнул взгляд в глубину зала, где у стены стояла сложенная восточная ширма. «Я разбит, хотя из меня не так-то легко выжать слезы. Мы были так осторожны. В течение многих лет он всегда приходил поздно, ждал на кухне, пока я не проверю, что здесь нет никого из его знакомых. Непростая задача, верно? В конце концов, я же не знаю всех его знакомых, а? И вот теперь, из-за какой-то дурацкой ошибки, из-за какого-то случайного идиота, мой великий клиент, возможно, никогда больше не придет. Он найдет себе другой ресторан, который закрывается еще позже, где еще меньше народу. У этого великого клиента... Констанция сунула в руки Рикардо еще один винный бокал и знаком показала, чтобы он сам налил себе. «У него есть имя?» «Нет». Рикардо налил себе, хотя мой бокал по-прежнему оставался пустым. «Я никогда не спрашивал. Он приходил сюда много лет подряд, хотя бы раз в месяц, и платил наличными, заказывая лучшие блюда и лучшие вина. Но все это время мы обменивались с ним, разве что... тремя дюжинами слов за вечер. Он молча читал меню, указывал, что ему хочется, и все это за ширмой. Потом он и его спутница разговаривали, пили и смеялись. То есть, если с ним была спутница. Все это были странные спутницы, одинокие. «Слепые», — вставил я. Лопес бросил на меня гневный взгляд. «Может быть, или даже хуже». «Что может быть хуже?» Лопес посмотрел на свой бокал с вином и на свободный стул неподалеку. «Садись», — предложила Констанция. Лопес нервно огляделся вокруг в пустом ресторане. Наконец он сел, медленно отпил вина и кивнул. «Больные, лучше сказать», — произнес он. «Его женщины. Странные, печальные. Израненные?» «Да, с израненной душой. Женщины, которые... не умели смеяться. Но он смешил их. Так, словно для излечения от своей молчаливой ужасной жизни, ему приходилось веселить других, вызывать в них какую-то странную радость. Он доказывал, что жизнь – это шутка. Представляете? Доказать такое. А потом, вслед за своим хохотом, он выходил в ночь со своей дамой, слепой, немой или безумной. Все представляю себе, как те женщины радовались». И они садились в такси или в лимузин. Причем лимузин арендовали каждый раз у другой компании. Все оплачивалось наличными, никаких кредиток, никаких документов. И уезжали в безмолвие. Я никогда не слышал, о чем они разговаривали. Если он выглянет и увидит меня ближе 15 футов от ширмы, мне конец. Мои чаевые – 10 центов. В следующий раз стою в 30 футах от ширмы – «Мои чаевые? 200 долларов!» «Эх, ладно, выпьем за грусть!» Внезапный порыв ветра сотряс входные двери ресторана. Мы похолодели. Двери широко распахнулись, с шумом захлопнулись снова и замерли. Спина Рикардо застыла неподвижно. Он перевел взгляд с двери на меня, словно это я был виноват в том, что в дверях не было никого, кроме ночного ветра. «О, черт, черт, черт побери!» — сказал он негромко. «Он ушел навсегда!» «Человек? Чудовище?» Рикардо удивленно уставился на меня. «Вы так его называете?» «Что ж...» Констанция кивнула на мой бокал. Рикардо пожал плечами и плеснул мне немного вина. «Что он за птица такая? Ты притащил его сюда, чтобы разрушить мою жизнь? До нынешней недели я был богат». Констанция немедленно пошарила в своей сумочке, лежащей у нее на коленях. Ее рука, как мышка, скользнула через стул справа от нее и что-то положила. Рикардо ощупал предмет и отрицательно покачал головой. «Ах, нет, только не от вас, дорогая Констанция. Да, это он сделал меня богатым, но однажды, много лет назад, вы сделали меня счастливейшим человеком на свете». Констанция похлопала его ладонью по руке, а глаза ее засияли. Лопес поднялся и на пару минут зашел в кухню. Мы пили вино и ждали, глядя, как ветер распахивает входные двери и с тихим шепотом закрывает их в ночи. Вернувшись, Лопес окинул взглядом пустые столы и стулья, как будто не могли осудить его за плохие манеры, и сел. Он осторожно положил перед нами маленькую фотографию. Пока мы рассматривали ее, он допил свое вино. Это было снято на полироид в прошлом году. Один из наших глупых помощников захотел позабавить своих приятелей. Две фотографии, снятые с интервалом в 3 секунды. Они упали на пол. Человек-чудовище, как вы его называете, сломал камеру, порвал один снимок, думая, что он единственный, и ударил нашего официанта, которого я немедленно уволил. Мы предложили ужин за счет заведения и подарили последнюю бутылку нашего лучшего вина. Все улеглось. Позднее я нашел второй снимок под столом, куда он отлетел, когда человек-чудовище с ревом полез в драку. Ну, разве не горе? Констанция была в слезах. Вот, значит, какой он. О, Боже, произнес я. Да, Рикардо кивнул. Мне часто хотелось спросить, сэр, зачем вы живете? Вам по ночам не снится, будто вы красивы? Кто ваша дама? Чем вы зарабатываете на жизнь? Да и жизнь ли это? Но ни разу не спросил. Я лишь неотрывно смотрел на его руки, подавал ему хлеб, наливал вино. Но бывали вечера, когда он заставлял меня посмотреть ему в лицо. Давая на чай, он всегда ждал, чтобы я поднял на него глаза. Тогда он улыбался улыбкой, похожей на бритвенный порез. Вы видали драки, когда один полоснет другого, и плоть раскрывается, как красный рот? Его рот, рот несчастного монстра, благодарившего меня за вино, высоко поднимавшего деньги, чтобы я взглянул в его глаза. Загнанные на кровавую бойню лица, они мучительно пытались освободиться и тонули в море отчаяния. Рикардо быстро заморгал и запихнул фотографию в карман. Констанция еще долго смотрела на скатерть, туда, где недавно лежала фотография. «Я пришла посмотреть, не узнаю ли я этого человека? Слава богу, нет». Но его голос, может быть, в какой-нибудь другой вечер? Рикардо фыркнул. Нет-нет, все кончено. Этот идиот приставал, торчавший в тот вечер перед рестораном. Такая встреча бывает лишь раз за многие годы. Обычно в этот поздний час на улице пусто. Теперь, я уверен, он больше не придет. И я опять перееду в маленькую квартирку. Простите за такой эгоизм. Не просто расстаться с чаевыми в $200. Констанция шмыгнула носом, встала, схватила руку Лопеса и что-то в нее засунула. «Никаких возражений», — заявила она. «Это был прекрасный год. 1928. Это времена, когда я платила за моего дорогого жигола». «Не надо», — сказала она, потому что он попытался сунуть ей деньги обратно. «Подлец». Рикардо замотал головой и крепко прижал ее ладонь к своей щеке. «Помнишь, Лахолье, море, чудесная погода? Бодисерфинг каждый день. О да, наши тела, теплый прибой». Рикардо поцеловал каждый ее пальчик. Констанция сказала: «Вкус начинается с локтя». Рикардо расхохотался. Констанция слегка ущипнула его за подбородок и убежала. Я открыл перед ней дверь и пропустил вперед. Затем обернулся и посмотрел на нишу с маленькой лампой, стойкой и шкафом для документов. Лопес увидел, куда я смотрю, и тоже поглядел в эту сторону. Но папка с фотографиями Кларенса исчезла, пропала в ночи вместе с плохими парнями. «Кто же теперь защитит Кларенса?» — спрашивал я себя. «Кто?» Спасет его от тьмы и будет хранить его жизнь до самого рассвета. Я — слабак, которого собственная кузина побеждала в драке. Крамли? Смею ли я просить, чтобы он торчал всю ночь перед домом Кларенса? Пойти, что ли, крикнуть у дверей Кларенса? Тебе конец! Беги! Я не стал звонить Крамли. И не пошел кричать у крыльца Кларенса Сопуита. Я кивнул Рикардо Лопесу и вышел в ночь. Констанция стояла на улице и плакала. «Черт, пошли отсюда», — сказала она. Она размазала глаза неподходящим к случаю шелковым платочком. «Проклятый Рикардо заставил меня почувствовать себя старухой. Да еще эта фотография несчастного отчаявшегося человека». «Да, это лицо», — произнес я и добавил, — «сопует». Ибо Констанция стояла на том самом месте, где несколько ночей назад стоял Кларенс Сопует. «Сопует?» — переспросила она. —